Глава 30. Ева. Раннее утро. Мягкая кровать, огромная, теплая, как море в жаркий сезон. И это не моя кровать. Сначала мне стало чуточку страшно, но потом я вспомнила, что теперь живу у босса, и успокоилась. Но легкая утренняя тошнота и головокружение не позволили мне долго радоваться. Я еле-еле смогла привести себя в порядок. Почистить зубы для меня стало самым настоящим испытанием. Меня едва не выворачивало наизнанку. Не знаю, кого мне предстоит родить, но этот кто-то такой же вредный, как его отец. К счастью, я знала, что меня спасет. Вчера я уснула, так и не отведав лакомство, на поиски которого мы потратили часть ночи. Но сейчас я наверстаю упущенное. Окрылённая надеждой, я отправилась на кухню. Босс уже проснулся и стоял у окна с увлеченным видом, копаясь в своем телефоне. «Доброе утро, Рус!» «Привет, акулёнок!» Босс развернулся, подцепив вилкой из банки кусочек маринованного патиссона и отправил его себе в рот. «Ты ешь мои патиссоны?» — потрясенно спросила я и, поняв, что кусочек был последним, воскликнула. «О, боже, нет! Ты их уже съел!» «Прости, не смог удержаться. Разделил с тобой тяготы беременности», — жуя ответил босс. «Что-то такое в них есть, притягательное». Мой беременный организм требовал маринованных патиссонов, но Алмазов слопал все патиссоны. Это катастрофа. Вчера мы купили всего одну баночку, которую одобрил привередливый босс после проверки срока годности и изучения состава. Я готова была разрыдаться. Алмазов обнял меня за плечи и подвел к холодильнику. «Отставить слезы, Ева! Вот твой патиссоновый рай!» Жестом фокусника босс раскрыл передо мной холодильник. На средней полке гордой шеренгой стояли пузатенькие баночки с маринованными овощами. «Не могу поверить своим глазам, когда ты успел их купить?» — восхитилась я и потребовала. «Открой немедленно!» Босс лихо отвинтил крышку и презентовал мне вилку. «О, да, то, что надо!» — простонала я, уминая патиссоны. Алмазов засмеялся. «Ева, ты даже во время секса так не стонала!» «Молчи, Ирод, ничего ты не понимаешь. К тому же, если ты помнишь, я имитировала». «Не понял», — нахмурился босс. «Ты же признала вчера, что между нами есть притяжение». «Угу». «Но не до такой же степени», — фыркнула я, желая подразнить начальника. «Ага, ври больше. Язык твоего тела намного честнее твоих бессовестных глаз», — заявил Алмазов. «Какие планы на сегодня?» — решила перевести разговор на другую тему. «Я уже живу у тебя. Мы успели засветиться перед несколькими твоими родственниками». «Все верно. Остается познакомить тебя с главой семьи, с Бабаем». «Как мне называть деда?» — поинтересовалась я. «Точно так же? Бабай?» «Деда зовут Мурат Сабитович», — пожал плечами Руслан. «Но...» «Что «но?» — спросила я, насторожившись. Руслан вздохнул. «Дед — сложный человек. Некоторым он позволяет называть себя по имени, от других не терпит и малейшей оплошности. Все будет зависеть только от тебя». «Опять все зависит от меня», — удивилась я и провела рукой по плечам. «Что ты делаешь, Ева?» — нахмурился босс. «Проверяю кое-что», — пробормотала я и пояснила. «Просто после твоего очередного заявления, что все зависит только от меня, у меня закрались подозрения. Вдруг ты уже сел мне на шею и свесил свои ножки». «Сегодня я лишаю тебя звания акуленка. Сегодня ты рыба в фугу», — ругнулся босс. «Ты обозвал меня ядовитой?» — возмутилась я. Зазвонил телефон. Босс шикнул на меня, пояснив. «Родня, все, замолкаю», — вымолвила я, а сама принялась придумывать прозвище Алмазову в отместку. «Привет, Ильяс». «Ильяс? Тот самый двоюродный брат-здоровяк, которому меня приревновал босс?» «К вам? Когда?» «Сегодня?» Босс призадумался. «В принципе, приехать можно. Придется отложить шопинг с Евой, но, думаю, я смогу договориться. Кто из наших будет?» Я насторожилась. Кажется, у меня даже дыхание перехватило от волнения. «Ого», — произнес босс. «Серьезная компания. Удивлен, что вы сообщаете об этом в последний момент. Нет-нет, мы приедем, без проблем. Ага, саубул, Ильяс». Босс отложил в сторону телефон и выругался по-татарски. Звучало это немного забавно, но я не стала хихикать. «Итак, Ева, пора тебе показать все, на что ты способна. Поездка к родственникам. Она самая. Весь уикенд мы проведем в загородном доме Ильяса». Босс поморщился при произнесении имени Ильяса. «Кто будет?» «Почти все. Самое главное, что дед будет там». «Хм», — призадумалась я. «Твои родственники подготовились заранее?» «Возможно». Алмазов смерил меня тягучим взглядом. «Ты понимаешь, что это очень важно?» «Конечно, понимаю, Руслан. Я буду стараться. Мне, насколько ты знаешь, теперь позарез нужны будут деньги, чтобы спокойно и безбедно сидеть в декрете», — серьезно сказала я. «Главное, не делай такое выражение лица». «Какое?» — удивилась я. Алмазов подошел и внезапно резко привлек меня к себе за талию, ущипнув за кончик носа. «Вот такое, Ева. Лучше улыбайся. А еще тебе разрешается целовать меня, обнимать и проявлять всяческие знаки внимания». «Хорошо, я справлюсь. Отрепетируем?» «Хм, ты слишком часто репетируешь, Руслан. Давай лучше пробежимся по нашей легенде и подумаем, на чем могут нас подловить. Кстати, когда выезжаем?» «Уже сегодня», — вздохнул босс. «Так что пойдем паковать чемоданы». Алмазов развернулся, я последовала за ним. «А меня не хватились на работе», — забеспокоилась я. «Кто, Ева? Кто, кроме босса, то есть меня, может хватиться единственного финансового аналитика, в котором, честно признаться, я не вижу необходимости?» «Вот с этого места поподробнее, пожалуйста», — потребовала я, ткнув босса пальцем в спину. «Больно, Ева, спрячь свои когти», — зашипел босс. «Повтори, что ты сказал насчет моей профнепригодности», — потребовала я. «Во-первых, я не говорил, что ты непригодна», — заявил Алмазов. «Ты умна и способна анализировать ситуацию. Твои результаты как работника меня впечатлили, но...» Алмазов смотрел на меня тяжелым взглядом и совершенно непроницаемым. Тем самым взглядом неприступного и холодного начальника. Поневоле я вытянулась по струнке. Было ощущение, как будто босс решает, уволить меня или нет. «Но что?» «Но все это я прекрасно умею делать сам», — картинно развел руками Руслан. «И если уж быть откровенным, когда я встал во главе фирмы, первое, о чем я подумал, — это уволить лишний персонал. Твое имя было в списке на увольнение». Я была поражена. Оказывается, все это время я была на волоске от увольнения. «И почему ты решила оставить меня в живых, так сказать?» «Честно?» «Нет, Алмазов, сбреши мне, как шелудивый пес. Разумеется, честно, я требую». «Сам не знаю. Вернее, не знал. Что-то меня в тебе насторожило. Понять не мог, что именно. Но теперь-то я знаю, что сразу нутром узнал свою Клеопатру», — широко ухмыльнулся босс. «О, боже!» — закатила глаза. «Пойдем паковать чемоданы, Цезарь». Сборы заняли много времени. Хоть Алмазов и сказал, что мы задержимся всего на пару дней и вернемся к понедельнику, но я просто не могла себе позволить выглядеть хуже всех. «Нет, Ева, отставить!» — воскликнул босс, увидев мои чемоданы и ручную кладь. «Что? Мы едем на 3 дня? На 3!» — уточнила я. «И, судя по всему, на каждый день тебе требуется по чемодану одежды?» — скептически ухмыльнулся Руслан. «Учись у меня. Всего 1 чемодан». «Иди нафиг, Алмазов. Я не знаю, чего ожидать от твоей родни, поэтому все 3 чемодана мне пригодятся. Возможно. Я просто не хочу выглядеть по-идиотски». «По-идиотски буду выглядеть я», — поморщился босс. «Глядя на тебя, я начинаю понимать, почему я против отношений, брака и прочей чепухи». «Аналогично, Алмазов», — ответила боссу и села на чемодан. «Глядя на тебя, я понимаю, почему моя вера в мужчин угасла. Лучше быть одной, чем с таким мизогинистом, как ты». «Вот и чудненько побеседовали. Теперь покормим тебя обедом и будем выдвигаться». «Как? Уже?» — побледнела я. «Ева, не вздумай хлопаться в обморок». «И не думала просто так быстро, так спонтанно». «В том и суть. Нас хотят застигнуть врасплох, выставить в идиотском свете. Уверен, что это Ильяс, хитрозадый шайтан, постарался». Я расхохоталась в голос. «Хитрозадый шайтан? А что звучит?» Я запомню это ругательство. «Кстати, про тебя можно сказать то же самое, Алмазов». «Молчи, помесь фуги и пиранье», — в тон мне отозвался босс. Именно так. Переругиваясь и пытаясь уколоть друг друга, мы отправились на обед в итальянский ресторанчик. «Кстати, Рус, объясни, почему ты недолюбливаешь Ильяса?» Босс метнул на меня совершенно недовольный взгляд. Тотчас же его лицо приобрело холодное, совершенно нечитаемое выражение. «Я его просто не перевариваю. О причинах тебе знать не следует. Точка». Руслан сверился с часами. «У тебя есть 15 минут, чтобы закончить обед, и мы выезжаем». «Узурпатор. Еще бы скомандовал к ноге. Тиран».